Кэти не осмелится оставить в живых хоть кого-то из троицы, сунувших нос не в свое дело. Однако, чтобы организовать достойную инсценировку их смерти, потребуется еще немного времени. Сколько времени? Сколько шансов на то, чтобы... Кэти остановился буквально за секунду до того, как его кулак с сокрушающим ударом врезался Мэлзу в челюсть. «Нет, ты же тот, у которого ломкие кости, верно?» — пробормотал он, частично обращаясь к самому себе. Он отступил назад и кивнул охраннику. «Пусть отведают немного шоковой дубинки. Они все». Гвардеец отстегнул свою дубинку стандартного военного образца, покосился на облаченных в белое хаут-консортов и заколебался. Он бросил на Кэти взгляд, полный скрытой мольбы. Мэлс почти услышал, как Кэти скрипнул зубами. «Ладно, только бароярцу». С изрядным облегчением на физиономии охранник энергично замахнулся дубинкой и ткнул Майлза трижды. Начав с лица, быстро переместился ниже, в живот и в пах. Первый удар заставил Майлза вскрикнуть, второй вышиб из него дух, а третий швырнул на пол, опалив расходящейся волной мучительной боли, и заставил Майлза скорчиться, поджав под себя руки и ноги. На этом обработка временно прекратилась. Гемгенерал Нару, которому как раз помогли подняться на ноги, хихикнул от радости, что видит свершившееся возмездие. «Генерал!» — Кэти кивнул Нару, потом на шар. «Сколько времени потребуется на то, чтобы его открыть?» «Дайте подумать». Нару опустился на колени рядом с бесчувственным бледным техником и забрал у него какой-то приборчик, который направил на шар. «Они сменили коды. Полчаса, как только вы приведете моих людей в чувство». Кэти поморщился. Запеликал его наручный ком. Кэти вскинул брови и произнес в него. «Да, капитан». «Хаут-губернатор», — донесся официальный и обеспокоенный голос какого-то подчиненного. «По аварийным каналам связи к нам поступает странный сигнал. Огромный объем данных на высокой скорости загружается в наши системы. Какая-то закодированная тарабарщина, но она превысила вместимость памяти приемника и как вирус расползается по всем прочим системам. Она маркирована имперским доминантным кодом. Изначальный сигнал, похоже, исходит от нашего корабля. Это соответствует вашим планам?» Кэти озадаченно свел брови, потом уперся взглядом в белый шар, мерцавший в центре комнаты, и от всей души прошипел сквозь зубы одно резкое проклятие. «Нет, гем-генерал Нару, мы должны снять этот силовой экран сейчас!» Кэти одарил Майлза и Пел злобным взглядом, обещавшим им бесконечные муки, затем пустился в яростное обсуждение с Нару. Массированные дозы синергина из аптечек охранников не смогли привести техников в сознание сразу же, однако они начали многообещающе шевелиться и стонать. Кэти и Нару оставалось лишь приняться за дело самим. Судя по озорным огонькам, появившимся в глазах Пел, когда она и Хаут Надина прижались друг к другу, им было уже ни за что не успеть. Боль от ударов шоковой дубинкой стихала до покалывания и пощипывания, но Майлз все еще валялся, скорчившись на полу, сочтя, что не привлекать к себе внимание гораздо лучше. Кэти и Нару были так поглощены своей задачей и гневным спором о том, какой способ быстрее, что один Майлз заметил, когда на двери засветилось пятно. Несмотря на боль, он заулыбался. Мгновением спустя всю дверь вынесла брызгами расплавленного пластика и металла. Еще секунда, чтобы переждать, если у кого-то палец рефлекторно сыграет на курке. Гемполковник Бенин в безупречно сидящем кроваво-красном парадном мундире и со свеженанесенной лицевой раскраской твердо переступил порог. Он не был вооружен, зато у облаченного в красные взводы за его спиной оружия хватало, чтобы снести со своего пути любое препятствие, вплоть до карманного дредноута. Кэти и Нару, покачнувшись, замерли на середине движения. Личные ливрейные слуги Кэти внезапно сообразили, что лучше им бросить оружие, поднять руки ладонями наружу и стоять очень тихо. Полковник Фариди, столь же безупречный в черном мундире своего дома, хотя и не с такой бесстрастной физиономией, шагнул в комнату вслед за Бениным. В коридоре Майлз мельком разглядел Айвина, маячившего за спинами вооруженных людей и беспокойно переминавшегося с ноги на ногу. «Добрый вечер, Хаут Кетти, генерал Нару». Бенин поклонился с изысканной вежливостью. «Согласно личному приказу императора Флетчера Джияджи, мой долг — арестовать вас обоих по тяжкому обвинению в измене империи. А также Бенин пристально посмотрел на Нару, и его улыбка приобрела остроту бритвы. За соучастие в убийстве императорского слуги Балура».